Приходится вызвать такси, потому что за руль в таком состоянии я сесть не смогу. Несколько часов буравлю взглядом мобильный, никто не звонит. Значит, эта истеричка не сказала ничего Леону. И сам он тоже молчит. Ведь обычно в такое время от него поступала очередная глупая смс-ка с пожеланием хорошего вечера. Подозрительная тишина. А может, они вдвоем празднуют весть о своем ребеночке и обо мне и вовсе забыли. Леон, помнится, очень сильно сына сразу после дочек хотел. За грудиной немного печет, но я быстро прихожу в себя. Ведь какое отношение я к ним имею? Никакое. Тем не менее, нервы на пределе. Меряю шагами периметр гостиной. «Мамуль, спокойной ночи!» Щебечут мои сонные куколки и, поцеловав меня в щеки с двух сторон, идут к себе. Утром я поговорю с ними по поводу их проделок с бассейном и Снежаной. Потолкую о поведении, а сейчас пусть идут спать. Крошки мои любимые. Жду не дождусь, когда дела в Москве завершатся, и мы с ними уедем домой. Устала я от этого не до отпуска. И от приключений своих устала. Снова вспоминаю Снежану. Что она там говорила по поводу срока беременности? Почти 3 месяца. А я себе сколько придумала? Даже не замечаю, как снова себя накручиваю и впадаю в истерику. Точно, нужно Володю предупредить. Наливаю себе чай с мятой, когда стрелка часов переваливает за полночь. И тут, как по закону подлости, случается то, чего я боялась весь вечер. Вздрагиваю, когда слышу настойчивый стук в дверь. Чашка с чаем выпадает из моих рук на пушистый ковер, на котором мгновенно разрастается бурое пятно. Стуки повторяются, и я с трудом одергиваю себя, чтобы подойти к двери и посмотреть в глазок. Леон. Замираю. Руки трясутся в предвкушении скандала. Взгляд тут же падает на мобильный на комоде в прихожей, на экране которого стопкой разрослись маячки пропущенных вызовов. Открываю дверь тихо, осторожно. Бывший муж стоит, оперевшись ладонью о дверной косяк. Хмурый и жутко злющий. В глубине его серых глаз плещутся недобрые огоньки, и он, наконец, говорит. «От кого это у тебя мальчик будет?»